Сомс посещает редакцию. Сомс, расстроенный, взволнованный, поехал на Грин-стрит к своей сестре. Беспокоило его то, что Флер нажила себе врага, пользующегося влиянием в обществе. И упрек в том, что виной всему он сам, казался особенно несправедливым потому, что в сущности так оно и было. Вечер, проведенный в обществе спокойной и рассудительной Виннифрид Дарти, турецкий кофе, который он всегда пил с наслаждением, хотя и считал вредным для печени, несколько его успокоили. И он снова попытался взглянуть на инцидент, как на бурю в стакане воды. «Вот эта заметка в газете не дает мне покоя», — сказал он. «Да, неприятная история, неприятная, Сомс. Но я бы не стала волноваться. Люди просматривают эти заметки и тотчас о них забывают. Помещают их просто так, для забавы». «Недурная забава. Эта газета пишет, что у нее не меньше миллиона читателей. Но ведь имен нет. Эти политики и светские бездельники все друг друга знают», — сказал Сомс. «Да, дорогой», — ласковым успокоительным тоном заметила Виннифрид. «Но теперь не принято к чему бы то ни было относиться серьезно». Она рассуждала разумно. Успокоенный, он улегся спать. Но с тех пор, как Сомс отошел от дел, он изменился сильнее, чем предполагал. У него не было больше профессиональных забот, на которые он мог бы обратить унаследованную от Джемса способность тревожиться, и ему ничего не оставалось, как беспокоиться из-за повседневных неприятностей. Чем больше он думал об этой заметке, тем сильнее ему хотелось дружески побеседовать с редактором. Если он сможет прийти к Флер и сказать: «С этой публикой я все уладил, больше подобных заметок не будет, гнев ее остынет». Если не имеешь возможности внушить людям благоприятное мнение о своей дочери, то, во всяком случае, можно заткнуть рот тем, кто громогласно высказывает мнение неблагоприятное. Сомс ненавидел, когда его имя попадало в газеты. В остальном же он относился к ним терпимо. Он читал «Таймс». «Таймс» читал и его отец. Сомс с детства помнил хруст больших страниц. В «Таймсе» помещали новости, больше новостей, чем он успевал прочесть. К ее передовицам он относился с уважением. И хотя утверждал порой, что количество приложений можно было бы и сократить, все же считал, что это газета для джентльменов. Аннет и Виннифрид читали «Морнинг Пост». О других газетах Сомс имел смутное представление. Заголовки у них были напечатаны слишком крупным шрифтом, и страницы были словно разрезаны на куски. На прессу в целом Сомс смотрел, как всякий англичанин. Она существует. У нее есть достоинства, недостатки, и как бы то ни было, от нее не уйдешь. На следующее утро часов в 11 он отправился на Флит-стрит. В редакции «Ивнинг Сан» он подал свою визитную карточку и изъявил желание повидаться с редактором. Клерк бросил взгляд на цилиндр Сомса, а затем провел посетителя по коридору в маленькую комнатку. «Кто-нибудь его примет?» «Кто-нибудь», — сказал Сомс. Нет, нет, мне нужен редактор. Редактор очень занят. А не может ли Сомс зайти позже, когда народу будет меньше? Нет, сказал Сомс. Не сообщит ли он, по какому делу пришел? Сомс отказался. Клерк еще раз посмотрел на его цилиндр и удалился. Через четверть часа Сомса ввели в комнату, где веселый человек в очках перелистывал альбом с газетными вырезками. Когда Сомс вошел, человек поднял глаза, взял со стола его визитную карточку и сказал: «Мистер Сомс Форсайт, да?» «Вы редактор?» — спросил Сомс. «Один из редакторов. Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?» Сомс, желая произвести хорошее впечатление, не сел и поторопился достать из бумажника газетную вырезку. «Во вторник вы напечатали вот это». Редактор просмотрел заметку, казалось, просмаковал ее и спросил: «Да? Будьте добры сказать мне, кто это написал». «О, мы никогда не сообщаем фамилии наших корреспондентов». «Я-то, собственно говоря, знаю». Редактор открыл рот, словно хотел сказать: «В таком случае, зачем же вы спрашиваете?» Но вместо этого улыбнулся. «Видите ли», — начал Сомс, — «автор этой заметки имеет в виду мою дочь, миссис Флермонт, и ее мужа. Вот как? Вы осведомлены лучше, чем я. Но что же вам не нравится в этой заметке?» «Самая безобидная болтовня». Сомс посмотрел на него. «Этот человек слишком беззаботен». «Вы так думаете?» — сухо сказал он. «А приятно вам будет, если вашу дочь назовут предприимчивой леди? А что же тут такого? Слово-то не обидное. Кроме того, фамилия не указана». «Значит, вы помещаете заметки с тем, чтобы никто их не понял?» — насмешливо спросил Сомс. Редактор засмеялся. «Нет, вряд ли», — сказал он. «Но не слишком ли вы чувствительны, сэр?» Дело принимало неожиданный для Сомса оборот. Прежде чем просить редактора впредь не помещать столь обидных заметок, Сомс, видимо, должен был ему доказать, что заметка обидна, а для этого пришлось бы вскрыть всю подноготную. «Видите ли», — сказал он, — «если вы не понимаете, что тон заметки неприятен, то я не сумею вас убедить. Но я бы попросил впредь подобных заметок не помещать. Случайно я узнал, что вашей корреспонденткой руководит недоброе чувство». Редактор снова взглянул на вырезку. «Я бы не сказал, судя по этой заметке. Люди, занимающиеся политикой, постоянно наносят и получают удары. Они не слишком щепетильны. А эта заметка вполне безобидна. Задетый словами «чувствительный» и «щепетильный», Сомс брюзгливо сказал: «Все это мелочи, не заслуживающие внимания». «Вполне с вами согласен, сэр. Всего хорошего». И редактор снова занялся газетными вырезками. «Этот субъект как резиновый мяч». Сомс приготовился сделать выпад. «Если ваша корреспондентка считает, что можно безнаказанно давать выход своему сплину на страницах газет, то она не замедлит убедиться в своей ошибке». Сомс ждал ответа. Его не последовало. «Прощайте», — сказал он и повернулся к двери. Свидание вышло не столь дружеское, как он рассчитывал. Ему вспомнились слова Майкла. «Пресса — цветок чувствительный». Сомс решил о своем визите не напоминать. Два дня спустя, просматривая в клубе знатоков «Ивнинг Сан», Сомс наткнулся на слово «фагортизм». О, передовая статья. Из всех панацей, коими увлекаются молодые и не теряющие надежды политики, самой нелепой является та, которая именуется фагортизмом. Необходимо выяснить сущность этого патентованного средства, изобретенного для борьбы с так называемой национальной болезнью. Сделать это нужно, не откладывая, пока средство не выброшено на рынок. Рецепт дан в книге сэра Джеймса Фогарта «Опасное положение Англии». Если следовать этому рецепту, рабочая сила Англии должна уменьшиться. Пророки фагортизма предлагают нам рассылать во все концы империи сотни тысяч мальчиков и девочек, окончивших школы. Не говоря уже о полной невозможности втянуть их в жизнь медленно развивающихся доминионов, мы обречены терять приток рабочей силы для того, чтобы через 20 лет спрос наших доминионов на продукты производства повысился и сравнялся с производительностью Великобритании. Более сумасбродного предложения нельзя себе представить. Рядом с этой болтовней об эмиграции, ибо болтовня – самое подходящее наименование для такой бьющей на сенсацию программы, проводится слабенькая пропаганда «Назад к земле». Краеугольным камнем фагортизма является следующая доктрина. В Англии заработная плата и прожиточный минимум в настоящее время столь высоки, что мы не имеем возможности конкурировать с германской продукцией или восстановить наши торговые отношения с Европой. Такая точка зрения по вопросу о нашем промышленном превосходстве над другими странами до сих пор еще в Англии не выдвигалась. Чем скорее эти дешевые болтуны, пролезшие на выборах, поймут, что английский избиратель не желает иметь дело со столь сумасшедшими теориями, тем скорее станет ясно, что фагортизм — мертворожденный младенец. Какое бы внимание ни уделил Сомс опасному положению Англии, он немало не был повинен в пристрастии к фагортизму. Если бы завтра теория Фогарта была разбита, Сомс, не доверявший никаким теориям и идеям, и какистый англичанин, склонявшийся к прагматизму, констатировал бы с облегчением, что Майкл благополучно отделался от громоздкого бремени. Но сейчас у него возникло подозрение. Не сам ли он вдохновил автора этой статьи? Быть может, это был ответ веселого редактора? Вторично приняв решение не упоминать о своем визите, он отправился обедать на Саут-сквер. В холле он увидел незнакомую шляпу. Очевидно, к обеду кто-то был приглашен. Действительно, мистер Блайт со стаканом в руке и маслиной во рту беседовал с Флер, свернувшийся клубочком на подушках перед камином. «Папа, ты знаком с мистером Блайтом?» «Еще один редактор». Сомс с опаской протянул руку. Мистер Блайт проглотил маслину. «Никакого значения эта статья не имеет», — сказал он. «По-моему, — сказала Флер, — вы должны дать им понять, какими дураками они себя выставили». «Майкл разделяет вашу точку зрения, миссис Монт?» Майкл решил ни на шаг не отступать. И все оглянулись на Майкла, входившего в комнату. Вид у него и правда был решительный. По мнению Майкла, нужно было идти напролом. Иначе вообще не стоило ничего начинать. Члены парламента должны отстаивать свои собственные убеждения, а не те, что навязывает им Флит-стрит. Если они искренне верят, что политика Фогарта есть единственный способ борьбы с безработицей, неудержимым притоком населения в города, то эту политику они и должны проводить, невзирая на нападки прессы. Здравый смысл на их стороне. А в конечном счете победа всегда остается за здравым смыслом. Оппозиция, которую вызывает фагортизм, основана на желании навязать трид-юнионам снижение заработной платы и удлинение рабочего дня. Только никто не решается прямо это высказать. Пусть газеты изощряются сколько им угодно. Он готов пари держать, что через 6 месяцев, когда публика свыкнется с идеей фагортизма, они половину своих слов возьмут назад. И неожиданно он обратился к Сомсу. «Надеюсь, сэр, вы не ходили в редакцию объясняться по поводу той заметки?» Сомс, как в частной, так и в общественной жизни, придерживался правила избегать лжи в тех случаях, когда его припирали к стене. Ложь чужда английскому духу и даже некрасива. Скосив глаза на свой нос, он медленно проговорил. «Видите ли, я дал им понять, что фамилия этой особы мне известна». Флер нахмурилась. Мистер Блайт потянулся за соленым миндалем. «А что я вам говорил?» — воскликнул Майкл. «Последнее слово всегда останется за ними. Пресса преисполнена чувства собственного достоинства. И мозоли у нее на обеих ногах, не так ли, мистер Блайт?» Мистер Блайт внушительно произнес. «Прессе свойственны все человеческие слабости, молодой человек. Она предпочитает критиковать, а не быть жертвой критики». «Я думала, что впредь буду избавлена от заступничества», — ледяным тоном сказала Флер. Разговор снова перешел на фагортизм, но Сомс мрачно молчал. «Больше он никогда не будет вмешиваться ни в свое дело. И, подобно всем любящим, он задумался о своей горькой судьбе. В сущности, ведь вмешался-то он в свое дело. Ее честь, ее счастье, разве это его не касается? А она на него обиделась». После обеда Флер вышла, оставив мужчин за стаканом вина. Впрочем, пил один мистер Блайт. Сомс улавливал обрывки разговора. На следующей неделе один похожий на лягушку редактор собирался разразиться статьей в «Аванпосте». Майкл хотел при первом удобном случае выступить со своей речью. Для Сомса это были пустые слова. Когда встали из-за стола, он сказал Майку: «Я ухожу. Мы мы идем в палату, сэр. Вы не останетесь с Флер? Нет, нет, сказал Сомс, мне пора. Майкл пристально на него посмотрел. Сейчас я ей скажу, что вы уходите. Сомс надел пальто и уже открывал дверь, когда до него донесся запах фиалок. Голая рука обвелась вокруг его шеи. Что-то мягкое прижалось к нему сзади. Папа, прости, папа. Я была такой скверной. Сомс покачал головой. Нет, нет, нет, послышался голос Флер. Так ты не уйдешь. Она проскользнула между ним и дверью. Ее глаза смотрели на него в упор. Блестели ослепительно белые зубы. Ну, скажи, что ты меня прощаешь. Этим всегда кончается, отозвался Сомс. Она коснулась губами его носа. Ну вот, спокойной ночи, папочка. Знаю, знаю, что я избалована. Сомс судорожно ее обнял, открыл дверь и, не говоря ни слова, вышел. Под парламентскими часами газетчики что-то выкрикивали. Должно быть, политические новости, предположил Сомс. Приближается падение лейбористского правительства. Какой-то редактор подставил им ножку. С них станется. Ну что ж, одно правительство падет, другое будет. Сомсу все это казалось очень далеким. Она одна имела для него значение.